Она, полное впечатление, расслабилась, чуть неуверенно улыбнулась. Медленно подняв руку, Смолин погладил ее по щеке и осведомился. «Никто ни о чем не жалеет? Никто о коварстве мужчин и собственной неосмотрительности не плачет горючими слезами?» Инга помотала головой, улыбаясь уже спокойнее и увереннее. «Я тебе не буду плести романтических словес, — сказал Смолин, — я их и вчера не плел. Ты просто прелесть, и все тут. Может, это и не особенно романтично, но скучный я человек, что уж там. Только вот что, мы безмятежно разбегаемся, как насквозь современные люди, или считаем, что у нас начались отношения?» «А ты сам чего хочешь?» «Отношений, — сказал Смолин, глядя ей в глаза. — Вот совпадение, и я тоже». Инга уже совсем уверенно протянула руку, коснулась указательным пальцем его единственной татуировки на предплечье. «Это что, вроде бы медведь, но на чем он расселся, я никак понять не могу. Мне еще вчера было интересно, если честно». «На льдине он сидит, — сказал Смолин. — На льдине». «А зачем?» «Ну, это такой зоновский символ, лапка, — сказал он без улыбки. — Один на льдине. Человек, который сам по себе на 100%, ни с болтарями, ни с мужиками, ни уж тем более с администрацией, ни в какие семейки не входит, ни за тех, ни за этих. Одним словом, один на льдине». «Здорово! Это ж позиция!» «Вот и именно», — продолжил про себя Смолин. «Только не стоит рассказывать, каких трудов обычно стоит такую позицию отстоять и существовать ей в масть, тяжеленько, мягко говоря. А я думала, что... Ну, трудно сформулировать. Думала, ты мне сунешь сотку на такси и небрежно выпроводишь». «Это с какой стати?» — искренне удивился Смолин. «У меня с женщинами бывало всякое, но нет как-то привычки небрежно их выпроваживать. С лестницы спускал, это было, но исключительно за дело. Заслужила, знаешь ли. Просто ты какой-то жесткий». «Я не жесткий, милая», — сказал Смолин. «Я просто-напросто душой не расслабляюсь. Ну, или очень редко». «А я?» «А ты мне нравишься, чертовски. Вот и вся сермяжная правда. Если тебя не пугает мужик на 30 лет старше...» «А почему это он должен меня пугать?» «До сих пор не напугал и не разочаровал». Ее улыбка была не лишена лукавства, настолько, что в следующий миг простыня оказалась сброшенной на пол. Девушка с гробастиной, а малолетняя овчарка Катька очень долго не кормленной. Шевалье не выглядел удрученным или подавленным, но, безусловно, хмурым. «Ты прости, что я раньше избегал конкретики», — сказал он, на миг отводя глаза. «Не все было понятно». «Что-то случилось?» — спросил Смолин осторожно. «То, что случилось, как раз кончилось. Я, знаешь ли, 2 недели ходил под статьей и подпиской о невыезде». «Бывает», — сказал Смолин. «А можно полюбопытствовать, какая статья?» «Незаконное хранение огнестрельного оружия». «Ну что же», — сказал Смолин, — «в общем, вполне благопристойная статья для солидных людей вроде нас с вами. Ни пошлого хулиганства, ни позорной педофилии, ничего-нибудь откровенно юмористического, вроде потравы посевов. Камильфо». «Шевалье, я и мысли не допускаю, что вы с дуру прикупили китайскую ТТшку, с которой собирались брать сберкассу. Дело пахнет антиквариатом, а?» «Именно», — старик улыбнулся чуть смущенно. «Огнестрелом я не увлекаюсь, в отличие от клинков. Но ведь каждый человек имеет право на безобидный бзик. Короче говоря, пару месяцев назад совершенно случайно попался продажный наган. Смешно, но мне вдруг от чего-то чертовски его захотелось. Чтоб был, чтоб лежал в столе, чтобы его можно было время от времени достать и пощелкать. Отец вспомнился. Быть может, я его наган с 3 лет помню. Смешно, а?» «Ничуть», — искренне сказал Смолин. «Каждый второй вас поймет, не считая каждого первого, за исключением законченных пацифистов. Открою страшную тайну. Я в жизни продал, наверное, с 50 стволов. От кремневых 18 века до более-менее современных. И всегда, если время позволяло, на пару деньков оставлял себе поиграться. Это исконно мужское, шевалье, что-то смешного». «Роскошный был наган 910 года, самовзвод с клеймом сестрорецкого оружейного. Следовало бы, конечно, его привести в негодность, но я решил повременить. Можно было достать патроны, я хотел пострелять в тайге, но ко мне неожиданно нагрянули. Нашли. Полное впечатление, знали, что искать. Тебе ничего не говорит такая фамилия, Летягин?» «Еще как говорит», — сквозь зубы процедил Смолин. Слышали краем уха про наши неприятности?» Он зло покрутил головой. «Шевалье, и они вам начали тупо шить статью, как примитивному ольховскому блатарю?» Пожалуй, все так и выглядело. Он улыбнулся не то чтобы хищно, но определенно не по-стариковски. И протекало крайне серьезно. Правда, по моим впечатлениям, этот майор Летягин, человек все же чуточку примитивный, и пробовал на мне свои следаковские штампы, так, словно я и таки интеллигент-пианист, а не старый хрен гораздо более забавной биографии. Но ты правильно подметил. Прессовал он меня всерьез».